По случаю 63-летия со дня победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне, 26 июля Объединенный профсоюз трудящихся Перуанского национального общества за детское здоровье выступил заявлением, в чем поддержал дело корейского народа, который срывает агрессивные происки США и их сателлитов и надежно защищает суверенитет и независимость страны. Между тем, швейцарский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пехту 2017 года, швейцарско-корейский комитет и швейцарский кружок по изучению идей Чучи опубликовали совместное заявление в поддержку предзаявления представителя МИД КНДР, где была выражена наша твердая воля решительными самозащитными сверхжесткими контрмерами сорвать провокационные происки враждебных сил, пытающихся нарушить наш суверенитет. А на днях германский антиимпериалистический форум опубликовал заявление в поддержку предзаявления представителя Корейской народной армии в Панмунджоме от 20 июля.